Глава 45. У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери. Чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкую книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской, Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательно обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукой у каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, не пролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять перебирала свою келейку», — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. «Как славно пахнет». Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку. «Какое вы это произнесли слово?» — прошептала она. «Какое слово? Какое?» — с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать? Это ужасно», — заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке. «Это сверх сил моих. Четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю. Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю. Не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу». «Да что с вами, тетушка?» — промолвила Лиза. «Я ничего». «Ничего?» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Это ты другим говори, а не мне. Ничего. А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокрые от слез? Ничего. Да ты посмотри на себя. Что ты сделала своим лицом? Куда глаза свои девала? Ничего. Разве я не все знаю?» «Это пройдет, тетушка, дайте срок». «Пройдет? Да когда? Господи, Боже мой, владыка, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка. Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое? Все мы хорошие люди. Земля не клином сошлась, этого добра всегда будет много». «Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло». «Слушай, Лизочка, что я тебе скажу», — промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. «Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я ну его. И сама потом как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи». «Тетушка», — возразила Лиза, — «оно уже прошло, все прошло». «Прошло? Какое прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь «прошло». Хорошо, прошло». «Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь», — произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня». «Да что такое? Что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста. Я сейчас закричу. Не гляди так на меня. Говори скорее, что такое?» «Я хочу...» Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь», — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати. «Перекрестись, мать моя, Лизочка. Опомнись, что это Бог с тобой», — пролепетала она наконец. «Ляка, голубушка, усни немножко. Это все у тебя от бессонницы, душа моя». Лиза подняла голову, щеки ее пылали. «Нет, тетушка», — промолвила она, — «не говорите так. Я решилась. Я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено. Кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром. Да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю. И свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль. Жаль мамаши, Леночки, но делать нечего. Чувствую я, что мне не житье здесь. Я уже совсем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте. Помогите мне. Не то я одна уеду». Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. «Она больна, бредит», — думала она. Надо послать за доктором. Да за каким? Гидеоновский на медне хвалил какого-то. Он все врет. А может быть, на этот раз и правду сказал? Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя», — начала она ее уговаривать, — «какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-притолстое, по холоду ходить заставят. Ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка, это все в тебе Агашины следы, это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила и в свое удовольствие пожила, поживи и ты». «Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь». «Кто ж это видывал, чтобы за этакой, из-за козьей бороды, прости господи, из-за мужчины в монастырь идти?» «Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя!» И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаяния Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода. Зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запашись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила. Другим словом, нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастыре в одном из отдаленнейших краев России.